но Лиз почему-то чувствовала только узкую прохладную ладошку Джемми в своей руке. Затем ее куда-то ввезли, о чем-то спрашивали, и она, кажется, отвечала, но подробности поездки совершенно стерлись из ее памяти. Более или менее Лиз пришла в себя только дома, когда настала пора прощаться с родственниками. Брат Джека улетал обратно в Вашингтон, его родители возвращались в Чикаго, а брат Лиз уехал в Нью-Йорк еще раньше. Виктория тоже собиралась съездить домой. Она обещала, что завтра заедет к Лиз вместе с мальчиками. Джин предстояло заниматься делами, поэтому они с Лиз решили, что ей тоже лучше ночевать дома. Только Хелен оставалась на ночь. Впрочем, билет на самолет был уже у нее в кармане, и завтра утром ей нужно было спешить в аэропорт. Лиз таким образом оставалась совершенно одна. И одной ей предстояло жить дальше. Когда дети разошлись по спальням, Лиз и ее мать спустились в гостиную. Рождественская елка все еще стояла в углу, но разноцветные лампочки были погашены, а мишура и блестки странным образом потускнели и уже не выглядели атрибутами праздника. Даже хвоя, которая еще совсем недавно была ярко-зеленой и свежей, казалась какой-то поникшей. «Я очень тебе сочувствую», — сказала Хелен, потрепав Лиз по руке. 10 лет назад она тоже потеряла мужа, отца Лиз, но ему, во-первых, было 75, а во-вторых, он скончался после долгой болезни. У Хелен было время смириться с неизбежным, да и дети их давно выросли. И все же она очень переживала, когда ее муж умер, однако ее боль не шла ни в какое сравнение с тем, что испытывала Лиз. И Хелен это понимала. «Мне очень жаль», — добавила она. И по ее щекам потекли слезы. Лиз тоже заплакала. И обе долго молчали. Говорить было не о чем, поэтому они просто сидели в гостиной, и каждая думала о своем. Потом Хелен вдруг встала и порывисто обняла дочь. И впервые со времени рождения Джемми Лиз почувствовала, что мать любит ее. Этого оказалось достаточно, чтобы она простила Хелен все. Страшное горе, которое обрушилось на Лиз, странным образом примирило ее с матерью, заставило забыть обиды. И Лиз была благодарна судьбе за это. «Спасибо, мама. Хочешь чаю?» — спросила она наконец. И они вместе прошли в кухню. Когда они сели за стол, чтобы вместе выпить чаю с остатками печенья, Хелен снова спросила дочь, планирует ли она переезжать. Услышав эти слова, Лиз невольно улыбнулась. На этот раз вопрос матери не вызвал в ней раздражения. Лишь что-то произошло, у нее словно открылось второе внутреннее зрение, и она поняла, настойчивость Хелен есть не что иное, как способ показать, что она тоже волнуется и переживает. Она хотела знать, что Лиз будет в порядке, и не просила, а буквально требовала, чтобы та успокоила ее. «Я пока не знаю, но мне почему-то кажется, что мы как-нибудь справимся», — сказала Лиз, печально улыбнувшись. За годы совместной жизни им с Джеком удалось отложить довольно много денег. К тому же Джек застраховал свою жизнь на значительную сумму. На крайний случай у нее была ее юридическая практика, так что голодная смерть ей и детям не грозила, да и дело-то было не в деньгах, дело было в том, чтобы научиться жить без Джека.